и пользоваться эровитом, если хотите. Все мы члены граждан за и выступаем за эровит, за секс, за здоровье, за жизнь. В том и состоит все ваше преступление. Короче говоря, я начала раздеваться, но мне не позволили. Да не сразу. Оператор прекратил снимать, а парень, который всем руководил, сказал, что мы должны оставаться одетыми, иначе нас не покажут по телевидению. Такое они не могут показывать. А то сотни людей пришлют миллионы возмущенных писем, его уволят, телекомпания прекратит существование, правительство падет, и весь мир превратится в хаос. Возможно, он хотел как лучше. Наверняка. Потом он позвонил в студию и сказал, что если мы все еще хотим это проделать, то постарается вернуться и договориться с председателем другой телекомпании. Так я и знал. Именно это я и говорил Эду. Затем к нам вышел пастор Леминг. Он уже был в церкви, когда мы пришли, и поднял страшный шум. Сказал, что если мы немедленно не уберемся со священной земли и его личной собственности, то он нас арестует, засадит в тюрьму и даже сожжет и извергнет. Не знаю, что он подразумевал под словом «извергнет». Зато я знаю. Примерно то же, что и под словом «сожжет». Правильнее было бы сказать «извергнет» и «сожжет». Но это не важно. Ну, все забеспокоились. У пастора Леминга много влияния. Не так много, как он хочет заставить нас думать. Когда пастор пригрозил нас сжечь, люди были готовы разойтись. Это не так забавно. Кто знает. А что, неподалеку от Фестуса уже что-то горело? Кинотеатр в Лос-Анджелесе. Там давали двойной сеанс. Делайте, что хотите, с вашими штучками. И приправа для придурков. Я даже не знаю, о чем эти фильмы. Не думаю, чтобы я хотела это знать. Ну, кинотеатр сгорел. Еще до того около сотни членов лос-анджелесского Эдема Церкви Второго Пришествия вошли внутрь и стали орать на зрителей. Были даже драки. Леминги пикетировали кинотеатр, когда он загорелся, но я не думаю, что это они его подожгли. Я тоже не думаю. Возможно, это сделала молния. Прибыли пожарные и полиция, а леминги вопили «Гори, грех, гори!», пели гимны и мешали проезду транспорта. Парень со студии рассказал нам об этом и объяснил, что они хотят показать нашу демонстрацию, особенно леммингов, так как в последнее время они постоянно присутствуют в теленовостях. Еще бы. Они ведь не раздеваются. Все разошлись, кроме пастора. Ну, я рассвирепела, заявила, что мы будем пикетировать церковь, и сняла всю одежду. Тогда остальные девушки тоже разделись. Ну и что сделал Фестус? Он ударил Маргариту по голове. Что? Припоминаю, что кто-то из вас сказал, он схватил плакат, который несла Маргарита, и огрел им ее. Это сбило меня с ног, вставила Маргарита. Сукин сын, воскликнул я и добавил, извините за выражение девушки, у меня просто вырвалось. Ничего, все в порядке. Можете повторить. Он и есть сукин сын. Я сказала этому девочке. Следите за вашим языком. В конце концов, здесь мужчина. Продолжайте, Лула. Что случилось потом? Ну, пастор начал молотить плакатом Маргарита направо и налево, и мы разбежались в разные стороны. В это время подъехали две машины, в каждой было 5-6 человек, и все подбежали к пастору. Он указал на нас и завопил, займитесь ими. Не знаю, что он имел в виду, но мы испугались. Я бы тоже испугался. Особенно, когда люди двинулись к вам. Они шли очень медленно, но мы со страху вбежали в церковь и заперли двери, бросив плакаты, одежду и все остальное. Не знаю, что со всем этим стало. Потом мы стали искать телефон, но здесь его нет. Значит, эти люди не бежали к вам, не пытались вас бить или хватать? В ответ последовало несколько комментариев. Они вроде как подползали к нам, сказала Дайна. Они только смотрели, подхватила Юмико. Но как? Можно было подумать, что они никогда не видели обнаженную женщину, промолвила Сильвия, машинально, я в этом уверен, выгнув спину и выпятив ягодицы. Впрочем, это меня бы не удивило, добавила она, почесав живот. Бесновался только один пастор, сказала Эмили. Можете не верить, но у него пена показалась на губах. Да, маленькие пузырьки, кивнула Брит. Пастор прыгал туда-сюда, словно ему в штаны забрался аллигатор, снова заговорила Лула. Но остальные казались сбитыми с толку. Они медленно приближались к нам, словно не зная, что делать. Это потому, что их было не больше дюжины. Силы были слишком неравными. Кроме того, 10-12 человек — это еще не толпа, они в состоянии обдумывать свои действия. Толпа безрассудна следует за вожаком, каким бы психом он ни был, наподобие того, как птичий двор поднимает шум, если один индюк начинает кулдыкать. Вот почему богобоязненная толпа так страшна и опасна. Я внезапно умолк.